Вэйю не до конца понял, что дух имеет в виду, говоря о его истинном лике, но других вариантов у него не было. Полагаться, что глава Бай сможет отыскать его раньше, чем ему срежут лицо, было плохой идеей. Будет ли Байцу его искать, тоже хороший вопрос. Еще и неизвестно, как далеко от деревни его утащил треклятый дух. Оставалось только согласиться на игру. Бессмертный хотел выиграть время, дух сам предоставил ему эту возможность. «Я согласен». Многоликий протянул к его лицу мерзкие бескровные отростки рук. Стоило духу коснуться висков Вэйюэ, по всему лицу бессмертного паутиной поползли серые прожилки. Глава клана Северного Ветра провалился в беспамятство, и только в последний момент щека дернулась от омерзения. Ранее глава Северного Ветра никому не позволял касаться своего лица. Вэйюэ открыл глаза, туманная пелена перед ним рассеялась. Отшатнувшись назад, он еще раз потер веки, но картина не изменилась. Он оказался в круглом зале собраний, где сейчас стоял на своем обычном месте. Осознание происходящего пришло не так быстро, как восстановилась четкость зрения. Главы что-то бурно обсуждали, одаривая его ненавидящими взглядами. Прислушиваясь к смыслу их гневных слов, он понял, что это то самое собрание, на котором его впервые обвинили в использовании печати и темной духовной силы. Главной целью собрания было найти решение, какого наказания достоин Вэйюэ. Ямыли с серьезным лицом предлагала его уничтожить, пока еще есть шанс, пока он не так силен и не развил свои темные способности. Обиднее всего, что Байцу не слишком ей возражал, хотя прекрасно знал, почему Вэйюэ активировал именно эту печать. В прошлом на совете Вэйюэ молча принимал все камни в свою сторону. Говорить бесполезно, когда изначально все настроены против тебя. Любое слово в свою защиту подобно кости, брошенной голодной собаке. Его растерзают так же беспощадно, как злая собака сожрет брошенную кость. Стоя сейчас на своем месте, нынешний Вэйюэ нашел множество слов, которые он даже попытался произнести, но так и не смог. Сейчас он был лишь немым слушателем и мог только наблюдать. Губы начали непроизвольно шевелиться, а из уст потекли слова, сказанные в прошлом. «Глава Бай, ты так и будешь молчать?» Бай Цзю отмалчивался все собрания, открывая рот только в тех редких случаях, когда кто-то обращался лично к нему. Вэйюэ не собирался этого делать, но эмоции в конечном счете взяли вверх. Глава Чжао посмел допустить ошибку, которую давно зарекся совершать. Он доверился чужому человеку. Правильнее даже сказать, он посмел надеяться, что Бай Цзю хотя бы слово скажет в его защиту. Ему было бы этого достаточно. Возможно, если кто-то хотя бы раз в жизни защитил его, сердце главы Северного Ветра не было сейчас насквозь прогнившим. «Мне нечего сказать», — Бай Цзю произнес слова каменным тоном, он даже не взглянул на Вэйюэ. «Так уж и нечего, нечего, двуличный ублюдок». Вэйюэ было слишком больно от происходящего или скорее глубоко обидно. До конца сложно понять чувства, окутавшие его в несправедливом прошлом. Его отказывались понимать, не хотели слушать. Даже он ведь был там, был рядом с ним, в глубине души Цзю понимал, что Вэйюэ поступил правильно. Но разве глава Западного Ветра станет защищать его перед советом, признает, что иногда использование запретных техник – необходимость, позволяющая спасти жизни, а не загубить. Но главам глубоко плевать на то, что Вэйюэ активировал печать, преследуя цель избежать лишних жертв. Их волновало, что печать была порождением темного пути. Бессмертные, вступившие на путь тьмы, обладали крайней свирепостью и силой. Воспользовавшись темной печатью, Вэйюэ стал для них угрозой. На пике смешанных эмоций Вэйюэ провалился в бездну, машинально захлопнув сумрачные глаза, погружаясь в беспросветную тьму. А когда вновь открыл, оказался уже в другом воспоминании. За 3 дня до того злополучного собрания в клане Восточного Ветра устроили кровавую бойню сектанты Темного Пути, практически перебив весь клан. Их было слишком много. Сектанты напали поздней ночью. У адептов клана Восточного Ветра не было даже шанса успеть послать просьбу о помощи другим кланам. Вэйюэ не спал той ночью, прогуливаясь по внутреннему двору клана Северного Ветра. Он случайно заметил всплеск энергии вдалеке. Поначалу он не придал этому значения, решив, что адепты клана Восточного Ветра устроили позднюю тренировку. Но всплески начали озарять кромешную ночь слишком часто. Вэйюэ без промедления вскочил на свой меч и направился в клан Западного Ветра за Бай Цзю. Слишком подозрительно выглядели бушующие всплески энергии. В клане Западного Ветра все давно почивали, Вэйюэ лично пришлось ворваться в покой главы Бай. медлить, заботясь о правилах приличия и уважении, было некогда. Разумеется, первым делом Байцу попытался протаранить мечом незваного ночного гостя. Реакция у главы западного ветра всегда оставалась отменной, даже после резкого пробуждения он тотчас же готов атаковать. Только потом он осознал, что в его комнату ворвался Вэйюэ. В последний момент мечник успел отозвать меч от открывшейся под удар шеи черноволосого даоса. Бесцветные распущенные волосы рассыпались по плечам, обнаженная грудь тяжело вздымалась, ладонь, крепко удерживающая меч, вздрогнула от осознания. Еще немного, и он мог нанести смертельный удар, но глава Северного Ветра даже не пытался увернуться. Почему он не увернулся? В эту ночь Вэйюэ впервые увидел такого Байцу. Черноволосый бессмертный замер, он привык к слишком идеальному обличию главы Бай, а сейчас перед ним стоял совершенно другой человек. Сейчас он был слишком похож на живого, а не на безэмоциональное изваяние без единого изъяна, каким представал перед всеми. Вэйюэ даже показалось, что в льдистых глазах напротив промелькнуло беспокойство, когда Байцу наконец нарушил воцарившееся между ними молчание. «У тебя что-то случилось?» — одна фраза вырвала Вэйюэ из оцепенения. После краткого объяснения беспокойство в глазах скрылось в путах вековых ледников. Лицо Байцу вернулось к своему обычному выражению. Вдвоем они вылетели в сторону энергетических вспышек. Подлетая ближе, уже с воздуха главы увидели, что клан Восточного Ветра действительно в беде. Нападающих было слишком много, как и безжизненных трупов адептов, лежащих во внутреннем дворе. Байцу, не раздумывая, устремился в ожесточенный бой, отражая атаки сектантов, а Вэйюэ следом за ним. Сражаясь плечом к плечу с Байцу, он прикинул, сколько осталось живых противников и сколько валяется на земле окровавленных жертв из клана Восточного Ветра. Вэйюэ осознал, что сражением на мечах не спасти оставшихся заклинателей. За Байцу он не сильно волновался, тот-то точно выживет, он способен перебить всех сектантов в одиночку, но за это время от клана Восточного Ветра не останется ничего. Как бы ни был силен глава Бай, время не на его стороне. Всего краткий миг промедления знаменует собой новую жертву. Вэйюэ подобрал тело убитого сектанта и принялся его кровью, что еще не успело остыть, чертить очень сложную печать на ближайшей стене. Печать после активации должна была погубить вражескую кровь. Именно поэтому для ее создания и необходимо использовать кровь противника. Ранее Вэйюэ никогда не применял эту технику и до конца не знал, как именно она подействует. По описаниям из древнего трактата по запретным техникам, после активации она должна была самостоятельно вычислить врагов и уничтожить всех до единого. Завершая последним символом сложную печать, Вэйюэ, недолго думая, активировал ее. Круглая печать отделилась от стены и слилась единой энергией в золотого змея с рубиновыми глазами. Голова змея прошипела прямо в лицо Вэйюэ, но не тронула его. Огромная пасть с ядовитыми клыками захлопнулась перед застывшим лицом. Золотой змей отвернулся и принялся выискивать вражескую кровь, что породило его, уничтожая сектантов одного за другим. Не прошло и четверти часа, как золотой змей поглотил всех до единого сектантов, а затем распался на частицы, обращаясь дорожной пылью, и воспарил куда-то ввысь. Мощь темной печати, основанная на крови, не имела границ. Техника, где используется кровь, в разы сильнее и опаснее любой другой техники. Всего одна капля усиливает уничтожающую мощь, что уж говорить о печати, полностью созданной из вражеской крови. Байцу стоял в окружении бесчисленных трупов, всего мгновение назад нападающих на него. Как только сектантов поглотил змей с рубиновыми глазами, все внимание главы Бай сосредоточилось на единственном мужчине в черных одеяниях, расшитых золотыми нитями. Взгляд мечника с каждым мгновением становился тяжелее, пока он всматривался в глаза главы Северного Ветра. Внутри Байцу боролось множество эмоций, кажется, сейчас он не мог ответить даже себе, как правильнее действовать дальше. Используя эту печать, Вэйюэ позволил другим узнать о его запретных практиках. Когда-то Вэйюэ всячески старался избегать этого осуждающего взгляда, сейчас же он стал его вечным спутником. Вэйюэ спас множество жизней, за что поплатился и погряз в обвинениях. Поступил бы он так еще раз? Нет, более он не станет никого спасать, отныне его заботит только его жизнь и жизнь младшего брата. Строить из себя праведного героя, рискуя жизнью, не про его честь, пусть этим занимаются другие. Воспоминание снова оборвалось, он провалился в еще более далекое прошлое. Прошлое, которое он так старался забыть, Но именно этот день навсегда изменил маленького мальчика. Где опять шляется этот неблагодарный выродок? Просторный зал сокрушал грозный мужской голос. Отвечаю уважаемому главе ЧЖА Вэйдэю 10. Вэйдэй состоит из двух символов. Вэй – опасный, умирающий, пугающий. Дай – злой, плохой, дословно. Пугающий – злой идиома. Не отличать хорошего от плохого. Последний раз этот недостойный слуга видел, как молодой господин играл со своим другом у реки, почтительно отвечал другой мужской голос. Немедленно тащи их сюда. Я преподам урок своему отпрыску. Слушаюсь, глава ЧЖА Вэйдэй. Через некоторое время в зал толкнули юных ЧЖА Вэйдэя и его лучшего друга, с такой силой, что они вынужденно рухнули на колени. Вэйдэй даже не думал самостоятельно начинать кланяться перед отцом, поэтому сразу поднялся на ноги и гневно окинул взглядом главу клана Северного Ветра. Сколько в этих черных глазах было ярости, совершенно несвойственной детскому взгляду, знали лишь на небесах. Забыл о своих обязанностях, щенок. Сколько раз я говорил, что ты обязан присутствовать на всех собраниях без исключения. Или ты уже не хочешь становиться главой? Я не позволю такому сопляку, как ты, в будущем опозорить клан Северного Ветра. Вэйдэй лишь скрестил руки перед грудью и сильнее нахмурился. Его близкий друг по-прежнему стоял на коленях. Тот очень боялся отца Вэйдэя, особенно в гневе. Вэйдэй понимал, что бесполезно просить его подняться с колен. Юноши дружили с самого детства, ближе у них никого не было, они всегда держались вместе. И объединяла их так же сильно ненависть к Вэйдэю, только Вэйдэй мог позволить себе дерзить отцу, а друг молча подчинялся. «Молчишь, значит, хорошо», — сбавил тон отец и отдал приказ уже не Вэйдэю, убить его. Глава ЧЖА указал на мальчика, стоящего на коленях. После этих слов несколько адептов повытаскивали мечи из ножен и принялись исполнять приказ, окружая двух мальчиков. Вэйдэя схватили мертвой хваткой под руки и оттащили в сторону. Как он не вырывался, чтобы спасти друга, ничего не вышло. Он был бессильным ребенком в цепких руках превосходящих в силе врагов. Черноволосый мальчишка заорал во все горло, все чувства его смешались, но он так и не смог проронить ни единой слезы. Сын посмотрел на отца с первобытной ненавистью, как загнанный в угол зверь. С тех самых пор Вэйдэй ни с кем не позволял себе сближаться. На его глазах убили лучшего друга, они были названными братьями. После сегодняшнего дня никого не осталось у маленького, озверевшего от одиночества щенка. Это первый урок для тебя. У будущего главы не должно быть друзей, никому нельзя доверять. Холодная улыбка искривила жестокое лицо отца. С того дня друзей у Вэйдэя действительно не было. С того дня маленький мальчик каждого считал за врага, сближался с кем-либо исключительно ради того, чтобы узнавать слабости соперника и ударить в нужный момент. Он рос, готовый убивать, мстить и никого не щадить. В его жизни не было того человека, кто попытался бы направить его на истинный путь. Белым призраком Байцы унесся вдоль реки, он видел лишь примерное направление, куда пошел Вэйдэй. Сердце таранило ребра, он буквально ощущал всеми своими духовными меридианами. Что-то пошло не так, Вэйдэю срочно требуется его помощь, но где же его искать? Мечась от дерева к дереву, глава Бай никак не мог вернуть холодный рассудок. Он пытался кричать, но никто не отзывался на его срывающийся от беспокойства голос. Немного сбавив темп, Бай Цу внимательнее осмотрелся по сторонам, пытаясь хоть что-то заметить или услышать, но ничего не указывало на то, что где-то здесь проходил Вэйдэй. «Где же ты? Как мне найти тебя?» Юйлун, Янь Куй и Сиди тихо следовали по пятам за Бай Цу, соблюдая небольшую дистанцию. Когда глава оборачивался, они юрко прятались за деревья. Бай Цу не чувствовал сейчас их присутствия, потому что был сосредоточен на другом. Хотя все его состояние кричало скорее об охватившей его панике, чем о сосредоточенности, обычно присущей главе Западного Ветра. «Первый раз вижу главу Бай таким взволнованным», – прошептала девушка, – выглядывая из-за ствола дерева. Что-то случилось с главой ЧЖА, его не было рядом с ним, а потом этот рев, от которого мурашки по телу, прошептал Янь Куй, еще более нагнетая обстановку. «Хватит трепаться», — шикнул Юйлун, не позволяя соученику договорить. У него давно закрались подозрения, что что-то недоброе могло случиться с его братом. Стоило Янь Кую озвучить это вслух, Юйлуну стало еще более не по себе. Он пытался придумать, что же делать, ведь, по всей видимости, Бай Цу тоже не имеет ни малейшего представления, где искать его старшего брата. Глава 4.2. «Познай свое истинное лико, 3. Пелена воспоминаний в очередной раз перенесла Вэйюэ в другое место. Он все еще пытался понять, что же хочет от него многоликий дух, как ему найти истинное лико. Зачем многоликий воспроизводит именно эти кошмарные воспоминания? Главе клана Северного Ветра казалось, что прошлое лишь прошлое, но, погружаясь в него, он снова испытывал давно пережитые чувства, которые охватывали его тогда. И снова эти чувства раздирали его душу. Это злило. Он и без жалких напоминаний демонного духа помнил все до мельчайших деталей. Вэйюэ начал жалеть, что согласился играть по правилам духа. «Слышишь, меня это начинает жутко раздражать. Как я должен отыскать истинное лико?» — мысленно прокричал Вэйюэ, надеясь, что многоликий его услышит, ведь вслух говорить он по-прежнему не мог. Но ответа не последовало. «Да пошел ты!» Взгляд Вэйюэ сфокусировался на светящейся россыпи мелких точек, рассекающих ночное небо. Смутно он почувствовал нарастающее беспокойство, а когда опустил глаза и осмотрелся, его сердце пропустило удар. Глава клана Северного Ветра начал понимать, в какое именно воспоминание на этот раз загнал его этот мерзкий дух. Несмотря на то, что он осознавал, что происходящее давно пережито, а сейчас он лишь во власти воспоминаний, именно это место заставило вновь дрожать все его тело. Бессмертный стоял на узком деревянном мостике, от сырости древесина практически сгнила. Полуразрушенный мостик вел через зеленое варево болото, а из болотной трясины восходили засохшие обугленные деревья. Ночь сокрушала глаза. Вэйюэ больше не пытался концентрироваться, полностью отдавшись во власть воспоминания, сил бороться не было. Сильнее всего на свете он не хотел снова это проживать, лучше на повторе смотреть предшествующие воспоминания, чем одно это. Но картина начала повторяться. Детский истошный рев, смешанный с безостановочными всхлипами, заставил сердце Вэйюэ сжаться сильнее, перехватив сбивчивое дыхание. Тело ринулось в сторону плача, как можно скорее пытаясь пересечь мост, разрезающий болотное варево. Когда он наконец выбежал на твердую лесную землю, перед черными, как две потухшие звезды, глазами открылась картина. В центре сдерживающей печати стоял на коленях его младший брат. Сдерживающая печать оказалась не совсем обычной, в ней были дорисованы некоторые символы для темных ритуалов, Вэйюэ не мог до конца разобрать их значение. Все лицо Юйлуна было покрыто слезами, он находился в сознании, но при этом не слышал, как Вэйюэ зовет его, и ничего не отвечал, только ревел, испытывая сильную боль. Подобраться ближе к печати не представлялось возможным, она была накрыта куполом из энергетической силы, который невозможно разрушить духовным мечом. В панике глава клана Северного Ветра минимум сотню раз ударил мечом по куполу, но все было тщетно. Он по-прежнему пытался докричаться до Юйлуна, но младший брат так и не ответил. Сквозь грохот крови в ушах Вэйюэ расслышал хлопки ладоней, словно кто-то аплодировал ему, и резко обернулся на звук. Перед ним предстал незнакомец, медленным шагом выходящий из тьмы изумрудного леса. Незнакомец оказался мужчиной в одеяниях цвета фиалки, с желтой лентой на поясе, со светлыми волосами и необычными глазами. Необычные они были потому, что напоминали змеиные, с маленькими вертикальными щелками вместо зрачков. Змеиный взор был неотрывно прикован к Вэйюэ, звонкие ритмичные хлопки ладони и ехидные смешки вызвали у главы Чжао бешеный приступ ярости. Крепко сжимая меч в руке, Вэйюэ интуитивно хотел напасть, но его опередили слова светловласого незнакомца. «Быстро же ты нас нашел, великий Чжао Вэйюэ». За этой фразой с явным акцентом на слове «великий» последовал тихий надменный смех. «Откуда он знает мое имя? Разве мы знакомы? Почему я его не помню?» Как бы Вэйюэ ни старался вспомнить, видел ли он этого человека где-то раньше, кто он такой, откуда знает его имя и ради чего похитил брата, все было тщетно. Ответ не находился ни на один вопрос, но и выяснять сейчас он не станет, важнее было скорее спасти брата. Кратковременная растерянность быстро стерлась с лица Вэйюэ. Нахмурив грозовой взгляд, он практически прорычал, сильнее сжимая меч. «Сними купол. Процесс уже запущен, ты его не остановишь». На фоне раскалившегося Вэйюэ незнакомец выглядел вполне спокойно, при нем даже меча не было. Вэйюэ чувствовал дерзость, исходящую от этой личности. Фиалковые одежды ярким контрастом выделяли его на фоне леса, цветастые ткани словно кричали. «Вот твоя цель, давай нападай, чего ты тянешь?» Ярость совсем затуманила Вэйюэ, и он напал, но противник в последний миг исчез, а потом снова появился уже за его спиной. Так продолжалось достаточно долго, Светловолосый мужчина не пытался атаковать, только уклонялся от ударов меча. Черная атакующая тень против ярко-сиреневого пятна метались почаще леса, подобно необузданным карпам кои в желтой реке 11, карпы кои используются в изображениях иньян, противоположные, но взаимосвязанные силы. Свет и тьма, созидание и разрушение, жизнь и смерть, мир и война. Каждая сторона символа несет в себе частичку другой. Желтая река, Хуанхэ, Кит, Трат, Упр. Река в Китае, одна из крупнейших по протяженности рек Азии. В июле вдруг остановился, его посетила навязчивая мысль. Возможно, тот не атакует в ответ в надежде потянуть время. Возьми себя в руки, в июле. Черные бездны в глазах погасли, он терзал себя мыслями, как стоит поступить, и в этот момент незнакомец обратился к нему. Тебе совсем не интересно, что? В июле не сразу понял, о чем тот спрашивал. Например, что здесь происходит? С улыбкой на узком лице он накинул рукой происходящее вокруг и остановился на печати, сдерживающей младшего брата в июле. При этом две узкие щели зрачков незнакомца не отрывались от бледного лица главы Чжао, словно вожделели увидеть реакцию, страшась упустить хоть ее часть. В июле не знал, что делать. Нанести удар не получалось. Незнакомец всегда успевал уклониться в самый последний момент. Каждое его действие было четко выверено, он дразнил в июле, подливал жира в огонь, играл чувствами с такой легкостью, словно перебирал 7 струн гуциня 12, гуцинь, гукин, китайский щипковый музыкальный инструмент семейства цитр, который имеет 7 струн. Вести беседы совершенно не было желания, это казалось бесполезным, в июле чувствовал, что так брату не помочь. Ну, раз не интересно, значит, я пойду. Повернувшись спиной к в июле, незнакомец стал медленно удаляться, не упуская возможность. В июле сразу отправил меч в открытую спину. Темному заклинателю потребовалось меньше мгновения, чтобы завести руку за спину, и из его ладони вырвались темные сгустки, вмиг обернувшиеся вокруг меча, перенаправляя удар в сторону владельца оружия. В июле успел уклониться, но тонкий надрез на правой руке все же остался. Обращенный против него удар нанес ему ранение, силы незнакомца оказались выше ожидаемых. «Остановись и объясни, чего ты добиваешься?» Сорвался на крик глава клана Северного Ветра, не обращая внимания на стекающую по плечу кровь. «Значит, все-таки интересно». Довольно закатив глаза, незнакомец продолжил. «Ты впустую потратил слишком много моего времени, я буду предельно краток. Сила, которой я обладаю, разрушает мое тело, и пока я не придумаю, что с этим можно сделать, часть силы я решил сохранить в сосуде. Сосудом не может стать кто попало, как ты понимаешь, но род Чжао», незнакомец хмыкнул, уголок губ искривился в зловещей ухмылке, «всегда обладал могущественными золотыми ядрами, только они способны продержаться какое-то время с этой энергией. Твоего брата я выбрал лишь из-за того, что его проще было поймать, ничего личного, глава Чжао». Продержаться какое-то время, в июле прекрасно понял смысл сказанного, но произнес это скорее не для того, чтобы уточнить, а от того, что ему стало действительно страшно за жизнь брата и тошно от самого себя. Он почувствовал себя таким убогим и бесполезным, не может помочь родному брату, ни на что не способен. Или может, когда-то он не смог спасти лучшего друга, но родного брата он обязан спасти даже ценой своей жизни, иначе он ни за что себя не простит. Бай Цзы уже час следовал вдоль реки сквозь плотный туман, уже отчаявшись найти в июле. Но тут его взгляд приковала к себе розовая накидка, валяющаяся меж речных камней. Он подошел и опустился на одно колено, осторожно поднял ее, и от прикосновения длинные пальцы испачкались какой-то зловонной серой жижей, похожей на глину. От жижи исходила странная темная энергия, и осознание, что именно здесь могли напасть на в июле, укоренилось в сердце Бай Цзы. Поднявшись на ноги, он тщательно осмотрелся и приметил еле заметную дорожку, выпачканную такой же жижей. Не раздумывая, глава Бай бросился бежать по оставленному следу. Бежать пришлось достаточно долго, течение реки давно не было слышно, Бай Цзы углубился в густые заросли леса. Он продолжал свой путь до тех пор, пока заросли не стали редеть, а потом и вовсе превратились лишь в парочку низких деревьев. Перед Бай Цзы возвышалась каменная скала, уходящая так высоко вверх, что, казалось, по ней можно подняться на небеса. След на этом оборвался, но до ушей мужчины донесся тихий стон откуда-то с левой стороны. Бай Цзы бросился на звук и совсем скоро заметил сидящего у склона в июле. Голубые глаза округлились от одного вида главы клана Северного Ветра. Присев перед ним на колени, он бережно обхватил плечи Вэйюэ и немного потряс. Вэйюэ был без сознания, непонятная серая жижа паутиной покрыла его кожу, влажные волосы смешались с серой глиной, черными прожилками обволакивая бледное лицо и плечи. Как Бай Цзю ни старался, как ни звал, но ему так и не удалось привести Вэйюэ в чувство, а серая паутина не стиралась с лица, словно слившись с его кожей. Холодная ладонь задержалась на щеке Вэйюэ. Из-за выступа горы показался многоликий дух. Бай Цзю мгновенно заметил его, вскочил на ноги и обнажил свой незнающий жалости меч. «Что ты с ним сделал?» Направляя меч в существо, прорычал Бай Цзю. «Ничего, у нас с Даосом уговор. Он начнется, если пройдет испытание», раздался басистый гогот в голове Бай Цзю. Не скрывая, он посмеивался над серебровласым мечником. «Если он не очнется, я уничтожу тебя», с глубочайшей ненавистью произнес Бай Цзю, и если бы словами можно было убивать, эти бы точно убили. Главу даже не смутило, что существо общается с ним мысленно. Сейчас он желал только одного, а когда глава Западного Ветра на чем-то сосредоточен, ничто и никто его не отвлечет от цели. «Если ты убьешь меня, он точно не очнется», загоготал дух. Бай Цзю, стиснув зубы, сильнее сжал свой меч, кулаки дрожали от ярости, а взгляд мгновенно покрылся мертвенным вулканическим пеплом. «О, нет, я уничтожу тебя только после того, как лично увижу, что с главой Чжао все в порядке». Одними глазами он произнес то, что так и не сорвалось с его губ. Бай Цзю вернулся к Вэйюэ и снова опустился на колени напротив него, с беспокойством осматривая бессознательное лицо. Лицо, которое всегда выражало столько эмоций, сейчас было совершенно пустым. Только морщинка меж бровей, возникшая от сильного напряжения, выдавала в нем все еще живого человека. Тут Бай Цзю заметил одинокую слезу, скатывающуюся по щеке главы клана Северного Ветра. Вэйюэ и слезы были настолько же несовместимы, как запад и восток, рассвет и закат, пламя и лед, отчего в груди главы Западного Ветра что-то содрогнулось и сильно сжалось. Ученики упустили из виду главу Бай, когда тот рассматривал какую-то подобранную накидку, после чего бросился прочь. Им долго не удавалось найти его, пока внезапный, разрезающий скалы голос главы Западного Ветра, воскликнувший: «Если он не очнется, я уничтожу тебя», не вывел учеников из чащи леса. Наконец они увидели Вэйюэ, находящегося без сознания, Бай Цзю, стоящего на коленях перед ним, и жуткое серое существо, практически без лица, наблюдающее пустыми впадинами за бессмертными. Чжао Юйлун не стал больше скрываться и выбежал к ним, остальные ученики решили не показываться. Брат Юйлун, напрочь забыв о том, кто такой Бай Цзю, оттолкнул его и сам сел перед Вэйюэм. «Что с ним?» Юйлун задал вопрос, ни на мгновение не отводя обеспокоенного взгляда от лица брата. Многоликий дух снова разгоготался в объяснениях и повторил то же самое, что ранее говорил главе Бай. «Ему возможна помощь», решил все же уточнить Юйлун, предугадывая, что дух ответит отказом. «Нет, он должен справиться самостоятельно. Когда-то он не смог спасти лучшего друга, но родного брата он обязан спасти даже ценой своей жизни, иначе он ни за что себя не простит». Недолго думая, Чжао Вэйюэ обратился к незнакомцу в сиреневых одеяниях со встречным предложением. «Я стану сосудом, мое тело и золотое ядро продержатся явно дольше». Голос звучал решительно, панические эмоции отошли на второй план и заглушились в пучине мыслей. «Самопожертвование. Мне нравится. Действительно, так у меня будет больше времени найти решение». Змеиный взгляд светловолосого заиграл новыми эмоциями, искрясь от удовольствия. Нарочито он состроил удивленное лицо, хотя изначально именно таков и был его план. Ему нужен был Вэйюэ, а не Юйлун. Темный заклинатель в фиалковых одеждах убрал купол одним жестом руки и приказал Вэйюэ сесть рядом с братом в печать. Когда глава клана Северного Ветра переступил контур печати, его моментально накрыла давящая боль, и он отключился. Даже сквозь воспоминания он почувствовал ее, словно все это произошло опять. Кажется, бессмертный ощутил влагу на своих щеках. Вэйюэ очнулся в каком-то незнакомом пространстве, окутанном пылкой тьмой. Он сомневался, что это место существует. Все ощущалось слишком смутно. Глава клана Северного Ветра оставался в сознании, и то, что его окружало, точно было не из его воспоминаний. Разглядеть что-либо было почти невозможно, мрак скрывал любые детали, если они и были. Одно Вэйюэ мог точно сказать, что сейчас он не в своих воспоминаниях, а в реальном времени. Ну что, узнал истинное лико? Голос прозвучал на затворках его сознания. Вэйюй оглянулся, но так никого и не увидел, он стоял один, поглощенный тьмой. Сейчас ему приходило на ум только одно. Если дух хотел услышать об истинном лике, вероятно, требовалось ответить, в каком из воспоминаний он был самим собой, был искренен и сбросил все свои маски, что подтверждали ранее сказанные слова многоликого. Даос имел наглость сорвать мою маску, теперь моя очередь сорвать твою. Ты окунешься в воспоминания своего прошлого, отыщи свое истинное лико. Во всех воспоминаниях он подавлял настоящие эмоции, скрывал их даже от себя самого. Во всех, кроме одного. На совете глава Северного Ветра носил маску отрешенности, делал вид, что его совершенно не заботит происходящее, но очевидно, что это было не так. В ту ночь, когда на клан Восточного Ветра напали, а он активировал запретную печать, он внушил себе, что действительно хотел спасти больше жизней, но это было не вполне правдой. Он хотел их спасти, но не ради их самих. Ему показалось это выгодной сделкой. Сейчас он всех спасет и станет героем. Уважение к нему вернется, и его перестанут презирать за грехи отца. Но в итоге солнце взошло на западе, а зашло на востоке. В воспоминании с отцом все было в разы сложнее. Он любил и ненавидел его, больше ненавидел, но глубоко в душе он таил надежду на его снисхождение. Вэйюй никогда не показывал хотя бы каплю любви к отцу, натягивая маску безразличия. Эту же маску безразличия он натянул, когда сердце лучшего друга пронзил меч. Вэйюй не проронил ни слезы, хотя был готов захлебнуться в рыданиях, утонуть в них без остатка. Но он не позволил бы отцу увидеть его слабость. Все маски слетели с него только в тот момент, когда он почувствовал, что его родному брату угрожает реальная опасность. Он должен спасти его, несмотря ни на что, вопреки всему. Тогда, когда Вэйюй без сомнений принял в себя смертоносную тьму, изначально предназначенную брату, тогда, когда решился умереть за него, слеза скользнула по щеке от воспоминаний, что произошло после того, как он поменял золотое ядро брата на свое собственное, и, не решаясь дальше погружаться в него, он поспешил с ответом. «Последние воспоминания с моим братом. Лишь на пороге смерти самого родного человека слетают маски, которые все мы ежедневно носим, сменяя одну за другой. Ответ верный. Я отпускаю тебя, Даос, как и обещал. Когда очнешься, не пытайся искать меня, я покидаю эту деревню. Запомни, если мы встретимся еще раз, второго шанса спастись не будет». Вэйюй не успел ответить, как что-то невесомое толкнуло его в грудь, и он провалился в бездну, словно сделал последний шаг со скалы в обрыв. Зрение постепенно прояснялось, он зажмурился, потерев веки руками, а когда открыл глаза, яркий свет резанул их, отчего пришлось снова зажмуриться. Непроизвольно он нахмурился. «Брат, ты очнулся?» Заметив движение, Юйлун принялся трясти его за плечи. Услышав голос брата, Вэйюй не поверил своим ушам. «Юйлун, какого демона он тут делает?» Вэйюй широко распахнул глаза, голова немного покалывала, а место, где находилось золотое ядро, давало о себе знать тянущейся тупой болью. Эта боль давно породнилась с телом, с того дня она всегда сопровождала Даоса, не утихая ни на миг. Рука машинально потянулась к беспокоящему месту, Вэйюй издал тихий стон. Эта боль отвлекла его от желания прямо сейчас устроить взбучку Юйлуну. Сознание окончательно вернулось, и он увидел перед собой стоящих на коленях Байцу и Юйлуна. В их глазах читалась яркая тревога, они рассматривали его, не моргая. «С тобой все в порядке?» «Я хотел продолжить глава Бай, но его перебил Вэйюй. По-вашему, я умер? Чего вылупились так?» Вэйюй окинул этих двоих пустым взглядом, встал и пошел прочь, сам не понимая, куда именно, но отчего-то у него совсем не было желания разговаривать и терпеть чье-то общество. Попутно он накинул взглядом пространство в поиске многоликого, но тот словно сквозь землю провалился, сдержав свое слово. Вэйюй этому был несказанно рад, не придется с ним сейчас разбираться. Но он запомнил эту тварь и так просто ее не отпустит. От внимания Вэйюя не ускользнули и другие два ученика в черном и красном одеяниях, прячущиеся за деревьями, но он только хмыкнул себе под нос и не придал этому значения. Единственное, чего он желал, как можно скорее смыть с себя этот день. Глава 5. Новые тайны. Морально истощенный Вэйюэ вернулся на постоялый двор Тутовая встреча только глубокой ночью и сразу направился в свою комнату, рассчитывая как следует выспаться. Ранее он успел сходить в местную небольшую купальню и отмылся от серой слизи, окутавшей его лицо и тело. Перед посещением купальни глава Чжао прикупил новые одежды, ведь старые оказались безвозвратно испорчены. В захудалой деревне не удалось найти изящных тканей, Вэйюэ пришлось согласиться носить дешевые обноски скудных серых цветов, но все же это было лучше, они хотя бы чистые. Раз с многоликим духом все так сложилось и тот сам предпочел исчезнуть, задерживаться в деревне нет смысла. В его планы хорошенько отдохнуть вмешался ожидающий в покоях, предназначенных Вэйюэ, призрачный мужчина. «Глава Бай, и давно ты сидишь здесь? Да как тебе только удается быть таким, таким навязчивым?» Возмущаться сил не было. Вэйюэ сделал вид, что не заметил его и, пройдя мимо и полностью игнорируя присутствие мечника, принялся раздеваться. Двое бессмертных молча одаривали друг друга многозначительными взглядами, не решаясь заговорить. «Интересно, когда нервы главы Бай сдадут и он уйдет прочь», — задумался глава Северного Ветра, расчесывая струящиеся по спине черные волосы, все еще влажные после купания. Но нервы байцы оказались крепче, чем рассчитывал Вэйюэ. «Я принес паровые булочки 13, маньту, блюдо китайской кухни, мягкая белая паровая булочка, популярная в Северном Китае. Поешь». Байцу указал на низкий столик и предложил сесть напротив него. «Скажи, ты ударился головой, пока меня искал? Бессмертным нашего уровня совершенствования 14, самосовершенствование, ксилен, совершенствовать и закалять себя». Процесс улучшения здоровья, увеличения продолжительности жизни и усиления могущества достигается путем совершенствования ци и тренировок в боевых искусствах. Не обязательно принимать пищу, неужто забыл, сложив руки, парировал Вэйюэ, но Бай Цзю ни капли не возмутился, по-прежнему указывая на место, куда предложил сесть ранее. Вэйюэ сдался под невозмутимостью голубых ледников, проникающих в самую душу, решив присесть, но к булочкам показательно не притронулся. Его одновременно злило, что мужчина напротив так на него смотрит, но также не хотелось упустить хотя бы мгновение услаждения этим взглядом. Черные глаза, похожие на солнце после затмения, рассматривали сереброволосого мечника, и со стороны казалось, что их взгляды говорят намного больше, чем произносят губы. Губы могут лгать, но не глаза. Иногда необходимо время, чтобы разгадать значение во взгляде, устремленном на тебя. Только вот булочки Цзю принес не ради того, чтобы его накормить. Он понимал, что в этом нет необходимости, но ему искренне захотелось позаботиться о ком-то. И этим кем-то оказался колючий глава клана Северного Ветра. Возможно, стоило придумать лучший способ проявления доброты, но мечник просто не умел, не понимал, как необходимо заботиться. Цзю видел подобные странные поступки у смертных, как они друг друга кормят и улыбаются за едой, и учиться он мог только на этих редких моментах, что иногда успевал заметить. «Я отправил учеников обратно в клан, со своими адептами разбирайся сам, а про Седи я сообщу главе я по прибытию», обернул течение реки в другую сторону Бай Цзю. Ученики перед отбытием успели подробно поведать главе Бай всю историю про их встречу с Лу Дунем. Глава лишь глубоко задумался над невозможностью подобной ситуации, лицо не отражало даже малейших эмоций. После обдумывания их слов краски вернулись к бледным щекам, он строго приказал ученикам никому более не сообщать об этом и даже шепотом не сметь обсуждать между собой на территории кланов. Среброволосый мечник хотел обсудить то, что узнал с главой Чжао, но вовремя понял, что сейчас не самое время, кажется, Вэйюэ не в настроении, чего с ними не вернулся. Когда Вэйюэ задавал этот вопрос, в его голосе прозвучало невольное смущение. В голову закралась мысль, что Бай Цзю решил не возвращаться без него, потому что беспокоился. Но, конечно же, это оказалось не так, ответ развеял все сомнения. «Мы еще не закончили с многоликим. Когда ты очнулся и ушел, я так и не смог его найти. Глупо было позволять себе думать об этом, их друзьями-то нельзя назвать. Они вынуждены общаться лишь как главы кланов Четырех Ветров. С чего бы Цзю о нем беспокоиться?» На мгновение смягчившееся лицо Вэйюэ после отстраненного ответа Бай Цзю вновь закаменело, и привычная ухмылка вернулась к его губам. Защитная реакция его бренного тела, он всегда ухмылялся, когда ему плохо. И чем больнее, тем более дикой выглядела ухмылка на его лице. «Многоликий покинул деревню, не беспокойся. Можешь возвращаться, тогда вылетаем утром. На слове главы Бай вылетаем в Июе сразу понял, что тот улетит первым и не станет его ждать. Бай Цу всегда просыпался раньше восхода, словно соревнуясь с ним. Это в Июе любил поспать лишний час, а то и три, его ждать смысла не будет. Так зачем говорить во множественном числе? Бай Цу направился к выходу из комнаты, но, задержавшись в проходе, напоследок обронил, придав своему голосу несвойственную мягкость. «Съешь, пока горячее». Дверь за призрачной фигурой закрылась, но теплота нескольких произнесенных вскользь слов осталась греть холодные стены. Глаза удалось разлепить ближе к обеду. Размеренно передвигаясь по комнате, Вэйюэ оделся и собрался улетать. Но стоило распахнуть створки дверей, как глава северного ветра столкнулся с главой западного ветра прямо на пороге комнаты. Беспокойные сны о прошлом преследовали бессмертного всю ночь. Желая как можно скорее вернуться в клан, он направился к выходу. Кто бы мог предположить, что он столкнется с главой Бай. Удивление застыло на измотанном лице Вэйюэ и вырвало из мыслей, застрявших в голове. По рассуждениям Вэйюэ, глава Бай еще на рассвете должен был покинуть деревню, но по неизвестной причине стоял прямо перед ним вплотную, на входе в его покои. «Что ты здесь забыл?» Желая как можно скорее покончить с недоразумением, возникшим между ними, они коротко поприветствовали друг друга и сразу направились к выходу. Каждый делал вид, что так и должно быть, но легкое смятение притаилось в душах мужчин. Их пути разошлись в воздухе на подлете к территории кланов Четырех Ветров. Клан Западного Ветра находился немного дальше клана Северного Ветра. Весь путь домой бессмертные поддерживали молчание, а кончики их ушей горели от смущения. Первым делом Вэйюэ намеревался встретиться с младшим братом, и ему повезло, даже искать не пришлось. Братец сам попался на глаза, как только Вэйюэ спрыгнул с меча на землю. «Юйлун», — прозвучал строгий голос, от которого юноша вздрогнул и резко обернулся. «Брат, то есть, глава Чжао», — со всей вежливостью поклонился Юйлун, понимая, как сильно он провинился. Вэйюэ пронзал взглядом несносного мальчишку, как меч, плод своей жертвы, пока тот ждал продолжения. «Глава Чжао, мы с друзьями беспокоились и решили следовать за вами». Наконец Юйлун смог вымолвить хоть что-то связное, помимо звуков, подобающим животным. То есть, очень разумно», — перебил Вэйюэ, не желая выслушивать оправдания. «Напомни, может, я запамятовал, селенок-то хватило бы нам помочь, а не создать дополнительных проблем? Может, ты столь же умелый мечник, как глава Бай, или хочешь заявить, что стал сильнее меня? Может, уже и главой клана Северного Ветра станешь? Ответь мне, Юйлун, раз смеешь считать себя таким самостоятельным». «Брат, нет, конечно, нет, я прошу простить мою глупость, я был неправ». Юйлун поклонился еще ниже, его голос задрожал от волнения, он только сейчас осознал, что они действительно могли стать лишь обузой. Но Юйлун ничего не мог с собой сделать. Ему очень хотелось быть надежной опорой своему старшему брату. Вэйюэ оставался крайне строг с младшим братом с тех самых пор, как Юйлуна похитил темный бессмертный со змеиными глазами, в фиалковых одеждах. Он боялся, что история может повториться снова, ведь темная, разрушающая сила по-прежнему была в золотом ядре Вэйюэ. Он волновался, ведь это означало, что темный заклинатель так и не нашел решения своей проблемы, вероятно даже не спешил искать. Чего от него еще ожидать? Бессмертному может понадобиться и дополнительный сосуд, а может, тело Вэйюэ в итоге не выдержит и его заменит братом. Кто знает, сколько еще лет ему придется играть роль сосуда. Кто мог бы гарантировать безопасность Юйлуна? Лучше уж тот будет в клане и поменьше высовывается, здесь больше шансов его защитить. Помимо этого, опасность находилась еще ближе. Прочие кланы, не входящие в Четыре Ветра, затаили глубочайшую обиду на главу Чжао Вэйюэ, а значит, и на его кровного брата. Если кланы Четырех Ветров не могли объявить войну или напасть друг на друга без крайне веской на то причины, то остальные кланы мало что сдерживало. Они более безрассудны, и у них развязаны руки, некоторые главы готовы рискнуть всем, даже погубить свой клан ради минутной мести роду Чжао. Открыто выступать и вторгаться на территорию Четырех Ветров они не станут. Но кто им помешает избавиться от Вэйюэ и Юйлуна за ее пределами? Ведь, будем честны, никто из оставшихся трех глав не станет переживать, если главы Северного Ветра неожиданно не станет, скорее они, наоборот, возликуют. Кто-то сделал грязную работу за них, осуществив их тайные желания. Когда-нибудь враги непременно нападут, До сих пор их сдерживал страх перед главой Северного Ветра, но и ему придет конец. Злоба зародилась в сердцах от безумств отца Вэюэ и Юйлуна и по наследству перешла к братьям. Сыновья расплачиваются за грехи своего отца. Справедливо ли это? Ответ никого не заботит. Отправляйся с учеником Янь в библиотеку, и оба 10 000 раз перепишите правила. Не покидать территорию клана Северного Ветра без личного одобрения главы Чжао, потом отчитайтесь мне, и пиши красиво. Не понравится хоть одна линия, заново отправлю переписывать. Все понятно? Стоит напомнить, как мне сложно угодить. Не стоит, ученик все понял. Ученик немедленно пойдет и прямо сейчас найдется ученика Янь. Младший брат быстро скрылся с глаз, не желая играть с судьбой драконя старшего брата. Вэюэ, проводив Юйлуна неотрывным взглядом, после решил посетить место тренировок на заднем дворе, где сейчас трудились остальные ученики его клана. Бессмертный раздал разного рода задания лично каждому и, убедившись, что все начали отрабатывать новые боевые упражнения, покинул их. Когда-нибудь эти ученики постигнут бессмертие, а сейчас им остается лишь бесконечно тренироваться. Наставник был из него так себе, глава Чжао редко удостаивал вниманием учеников клана Северного Ветра, но старался индивидуально подбирать схему обучения каждому. Перед тем, как они разошлись с Бай Цзю, тот сообщил ему, что собрание пройдет через 2 часа. Разговор с братом и тренировка учеников заняли большую часть этого времени. В данную минуту Вэюэ пересекал порог зала собраний, на удивление даже не опаздывая. После вежливого приветствия главы обсудили многоликого духа, беспокоящего деревню Саньюи, затем перешли на другие не менее важные темы. Вэюэ, разодетый во все черное, стоял, словно тень, помалкивая большую часть оставшегося собрания. Главы, через 3 дня наконец настанет великий день. Нам предстоит отправиться на гору Тайшань и каждому приручить своего духа-покровителя, вежливо говорил глава Восточного Ветра Лэйбао. Пряди светло-каштановых волос, выбивающиеся из прически по обе стороны лица, струились водопадами на самую грудь, мягкий взгляд излучал свет, искусно сшитые голубые одежды опоясывал синий шелковый пояс. Выбирайте духа с умом, не переоцените свои силы. Пренебрежение этими простыми истинами может грозить смертью. Дух станет нашим отражением, и если добровольно подчиниться, то никогда не предаст, продолжила глава Южного Ветра Ямыли. Сегодня она выглядела роскошнее прежнего, шелковистые волосы цвета кор орешника, собранные в высокий хвост, скрепленные 11 серебряными кольцами у основания, доходили до поясницы. Алые ткани одежды изящно выделялись в сравнении с самым ярким закатом, расстилающимися по небу красными лучами солнца. Вэюэ давно ожидал, когда этот день настанет. Приручение духа – один из запасных планов, что он продумывал для защиты своего младшего брата и клана Северного Ветра. Приручать Даос собрался не простого духа, он выбрал самого безжалостного и кровожадного монстра среди них. Тем самым он собирался нарушить простые правила, ранее объявленные Ямыли. Но риск того стоил, ведь это повысит его влияние среди всех кланов. Бай Цзю не проронил ни слова за все собрания, даже насчет многоликого пришлось отчитываться в одиночку Вэюэ, хотя он совершенно не желал ни с кем разговаривать. Только вот главу Бай не посмеют беспокоить, а такого, как он, запросто. Вэюэ, в свою очередь, утаил все происпытания, что его заставил пройти дух, рассказав лишь часть произошедшего у реки. Не то чтобы Бай Цзю ранее выдавливал из себя на советах больше парочки замудренных предложений, но совсем не издать ни звука и стоять обреченнее солнца, что бескомпромиссно затмевает луна, не совсем свойственно для ответственного мечника. Кажется, мысли его витали где-то в другом измерении, но никто, кроме Вэюэ, не обратил на это внимания, а он тем более не стал бы уточнять, что беспокоит Бай Цзю. Стоило объявить совет завершенным, Ямыли покинула зал первая, а Лэйбао верной собачкой увязался за ней. Только после того, как 2 из 4 глав ушли, Бай Цзю сам подошел к Вэюэ и предложил прогуляться. Глава Северного Ветра не стал сразу отказываться, ему было любопытно, что же тот ему хочет сказать. В конце концов, если глава Бай слишком ему надоест, он всегда знает, как накалить его так, чтобы беловолосый зануда самостоятельно ретировался. Бессмертные медленным шагом прогуливались по извилистой тропинке, беспечно блуждающей по густому лесу. Солнце спряталось за вершины величественных гор. Вэюэ начало казаться, что его спутник в самом деле захотел просто прогуляться и говорить совершенно не намерен. Но через какое-то время Байцев все-таки прервал затянувшееся молчание. «Твой брат тебе ничего не рассказывал? Такого начала диалога в Июе никак не мог ожидать. Причем тут его брат? Неужели непослушание учеников настолько задело достопочтенного главу Западного Ветра? Даже если и так, то почему упомянул только его брата? Он не один покинул территорию кланов. Или Байцев задел именно Юйлун из-за того, что в Июе с ним связывает общий род, а род Чжао всегда служит роли козлов отпущения?» Злость начала закипать, глаза сузились и презрительно окинули взгляд лицо Байцеву. Дикий волк, оскаливший пасть, оставил шанс на последнее слово своей жертве. Умерив пыл перед тем, как взорваться и вылить бурным потоком весь накопившийся гнев, в Июе все же решил уточнить. Не рассказывал, что на каждом слове зрачки все больше сужались. Вены сетью выступили на шее, приковав взгляд спутника. Стряхнув наваждение, Байцев ответил, он только сейчас осознал, что в Июе мог не так его понять, про то, как он с остальными учениками повстречал Лудуня. После этого ответа на мгновенно остывшем от гнева лице в Июе отразились удивление и непонимание. Тогда же Байцев объяснил все в подробностях о произошедшем с его братом и двумя соучениками, слово в слово, как ему пересказали ранее юные адепты. Тени призрак еще долго стояли в тишине, каждый погрузился в свои мысли, по кругу прогоняя всплывшие обстоятельства. Первым молчание прервал озадаченный в Июе. «Ты сказал, что дух использовал технику удушения клана небесных сапфиров. У духов нет и быть не может золотого ядра. Как такое возможно? У меня нет ответа на этот вопрос. Не думаю, что ученики солгали. До подобного даже додуматься невозможно в здравом уме». Байцев отвел взгляд в сторону, поморщив нос. Его явно не устраивало, когда он чего-то не понимал. Кто еще об этом знает, кроме нас и участников произошедшего? Никто. Помимо свалившейся на них проблемы, в Июе поймал себя на мысли, почему Байцев решил доверить эту тайну именно ему, а не поднял, например, на сегодняшнем совете, в конце концов лично не пообщался с Ямой или Лэйбао. Этот вопрос мучил в Июе, ведь любой бы сказал, что глава Бай последний, кто доверится главе Чжао. Среди бессмертных давно повелось считать Байцев с Чжао в Июе злейшими врагами. Спроси у них, почему, никто бы толком не смог объяснить. Просто их часто видели ссорящимися друг с другом, а взгляды, которыми они сталкиваются, словно удары лучших мечей из суровой стали. Никто бы не рискнул встать между ними. Юйлун отличился, не заикнулся даже о произошедшем. По всей видимости, глава клана Западного Ветра хорошо умеет закрывать рты одним своим видом. В Июе даже стало немного обидно, что брат не рассказал ему самостоятельно. В который раз, обсуждая произошедшее с учениками от начала до конца, главы приняли решение держать все в тайне, пока не появится хотя бы крупица здравых объяснений. Затем глава Бай и глава Чжао разошлись по своим делам. Глава 6. Дикий кот-оборотень любит слушать музыку. По прошествии 3 дней главы кланов 4 ветров отправились на древнейшую гору Тайшень. У подножья горы они оказались ближе к полудню. Тени от листьев деревьев мерцали на лицах и одеждах бессмертных, волосы трепетали от легкого дуновения южного ветра, подобно колосьям на необъятных пшеничных полях. Одежды Ямыли ярко выделялись на фоне изумрудного леса, словно раскаленная лава медленно стекала по лесной тропе, способная испепелить до остатка все, к чему прикоснется. Голубые отливы снежных одежд Лэйбао, следующего немного позади главы Я, тушили этот расстилающийся огонь, не давая сжечь все вокруг. Чжао в Июе сливался с мглой лесных теней, еще более очерняя и сгущая их атмосферу. Он был той самой тенью, что нещадно поглощала нежные солнечные лучи. Лишь белый свет от серебристых одежд Байцеву, следующего по левое плечо от Вэюэ, не давал главе Северного Ветра утонуть в омуте собственного мрака. Даосы разделились примерно на середине тропы, следующей вверх к небесам. Каждый направился на поиски своего духа. Гора Тайшень кишела разнообразием всевозможных существ, как добрых, так и смертоносно опасных. Не каждый бессмертный рискнет сунуться в их обитель, тем более в одиночку, но разве глав самых влиятельных кланов способен остановить такой пустяк? Лэйбао отправился на поиски таинственного горного жителя, Синьли 15, Синьли, в китайском фольклоре состарившиеся дикие кошки, которые становятся оборотнями и начинают питаться жизненной энергией людей, духа дикого кота-оборотня. Поговаривают, стоит дикому коту постареть, и он получит духовную силу самих небожителей. С древним котом, обладающим силой небожителей, Лэй Бао не был в состоянии справиться. Он надеялся отыскать более юного духа и взрастить его самостоятельно. Встретить загадочное существо достаточно сложно. Как и любая другая кошка, дух ведет скрытный образ жизни, нападая на путников, случайно зашедших на его территорию. Дух соблазняет свою жертву, являясь ему на пути изящной дамой или благородным мужем, и стоит повестись на уловку хитрого кота. После он безжалостно высосет душу несчастного. Есть только один способ выжить, не поддавшись на очаровывающие силы, слиться с духом в едином поцелуе, тем самым прерывая высасывание души. Дело в том, что после очарования жертва хоть и остается в сознании, но совершенно не может двигаться, лежит подобно тряпичной кукле. Только истинно влюбленный путник сможет высвободиться из кошачьих пут и поцелуем оборвать свою скорую погибель. Лэй Бао выяснил об этом способе из древних трактатов, пылящихся в залах библиотеки клана Восточного Ветра. Реальных подтверждений написанному известно не было. Никто не встречался с людьми, которые пережили встречу с духом Синьли. Автор древних трактатов оставался неизвестен, и найти его не представлялось возможности. Главе Лэй оставалось надеяться, что сказание из трактата является истиной, а не россказнями очередного горе Писаки. Ямы Ли взобралась на вершину горы Тайшень в поиске красного пера духа Фэнхуана 16, Фэнхуан Фэнхуинге, китайский феникс, в китайской мифологии чудо-птица, воплощает в себе одновременно и ниян, самец Фэн, ян, солнечное начало, огненная птица, в женской ипостаси Хуан, инь, женское, лунное начало, символизирует красоту, тонкость чувств и мир, предстающего перед путниками в виде неимоверных размеров огненной птицы с оперением цвета радуги. Фэнхуан – предвестник возрождения и новых возможностей. Когда солнце погибает, падая за горизонт, дабы вновь переродиться и взойти на небесную гладь, с последним лучом солнца слетает багряное перо огненной птицы. Только поистине изысканные путники, сильные духом и трепетно заботящиеся о мелочах, смогут заметить перо и вернуть Фэнхуану, когда тот явится за ним. Фэнхуан исполнит любое желание путника, нашедшего и сохранившего его прекрасное перо. Ямы Ли считала себя достаточно изысканной, что множество раз подтверждало количество ее воздыхателей. Кто, если не она, достоин увидеть перо? Блуждая по горным лесным тропам, бессмертная внимательно вглядывалась в синее небо с плывущими кучерявыми облаками. Вскоре солнце покинет небесную гладь, а значит, стоит быть предельно внимательной. Байцы блуждал по горе вот уже который час в поиске древнейшего чуда, единорога Целиня 17, Целинь, кит, Пиньинь Куэлен, мифическое существо, известное в китайской и других культурах Восточной Азии. Его иногда включают в перечень четырех благородных животных наряду с китайским драконом, фениксом и черепахой, вместо тигра. Двухтысячелетнего духа удостоится увидеть исключительно благородные, пользующиеся высоким уважением и народной любовью путники. Роковой ошибкой многих путников, пылающих надеждой встретить Целиня, было то, что они собирали как можно больше редких трав перед тем, как отправиться на поиски божественного единорога, предполагая, что дух единорога с удовольствием отведает их, принимая подношение и отблагодарит за старания. Но эти глупцы упускали одну важную деталь. Целинь, ступая по траве, не приминает ни травинки. Вовсе не из-за того, что он нематериален, а от того, что бережет и высоко ценит природу, оберегая жизнь даже букашечек под ногами. Обладая человеческой речью и тысячелетиями прожитых дней, он способен дать мудрый и справедливый совет. Нет ничего, чего не знал бы божественный единорог. Только вот Целиня невозможно отыскать самостоятельно, дух ступит к путнику только в том случае, если посчитает его достойным человеком. Единорогу скучно живется на горе, он страстно любит загадывать загадки, некая слабость Целиня. Разгадать все загадки духа, возможно, никто не способен, где-нибудь путник обязательно допустит ошибку. Говорят, разгадавший все три загадки удостоится чести стать его духовным другом. В благодарность Целинь посвятит свое существование служению столь мудрому господину. Чжао Вэйюэ шел по узкой тропинке, ведущий по краю отвесной части скалы, один неверный шаг, и из цепких лап смерти вырваться не получится. Бушующий ветер на окраине горы так и норовил скинуть в бездну блуждающего даоса. Пока солнце освещало путь, мужчина искал пещеры, запоминал их точное расположение и рисовал печати ловушки по обе стороны от входа в пещеру. Незатейливые ловушки дадут бессмертному знать, если невидимую линию духовной энергии, исходящей из правой печати и входящей в левую, пересечет кровожадный дух. Демонический дух является и покидает свою пещеру, когда легкий солнечный день сменяет вязкая, всепоглощающая тьма, несущие катастрофы, неизлечимые болезни и полное опустошение монстр. Величают его Фэй-18, Фэй-Эфи, мифическое существо в китайской культуре, упоминается в древнем трактате «Каталог гор и морей», Исхайенха и Йотенг, описывающим реальную и мифическую географию Китая, а также населяющих ее существ. Вэйюэ усмехнулся, осознавая, что у них с монстром на самом деле много общего. Они оба отравляют мир своим присутствием. Все боятся их, не нападая скорее из-за страха, чем из-за нехватки сил. Но на самом деле каждый желает им лишь смерти, желательно медленной и мучительной.